Сид Барретт, shine on you crazy diamond, сияй, безумный бриллиант. В ранние часы 21 июля 1969 года Сид Барретт и его друзья-соседи расселись вокруг телевизора, чтобы посмотреть трансляцию посадки космического корабля «Аполлон-11» на Луну. Взлохмаченный, тихий Сид сидел в уголке в полном молчании, погруженный в свой внутренний космос. И даже тот факт, что BBC сопроводила свой репортаж инструментальной пьесы «Moonhead» в исполнении группы Pink Floyd, из которой он ушел 18 месяцев назад, не вывел Сида из ступора. Как и американские астронавты, этот музыкант навсегда покинул Землю, но не имел ни возможности, ни желания возвращаться. Sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn. Художник и поэт, пророк и безумец, Сид Барретт окончательно ушел из нашего мира 7 июля 2006 года. Друг и коллега Дэвид Гилмор, который заменил Барретта в Pink Floyd и спродюсировал два его сольных альбома, говорил, что он был одним из четверых великих людей наравне с Диланом. «История Сида — это грустная история, романтизированная людьми, которые ничего о ней не знают. Но Дэвид Боуи, Марк Болан, Пол Уэллер, Грэм Коксон и многие другие музыканты, на которых повлиял Сид Барретт, все равно романтизируют его поэзию и роль в британской психоделической музыке, несмотря на весь наркотический психоз. Роджер Кит Барретт родился 6 января 1946 года в Кембридже в обеспеченной семье. В жизни Сида было много женщин, но самой важной из них была мама, Уанфред, которая всячески поддерживала артистические наклонности сына. Смерть отца, уважаемого патолога, со страстью к рисованию и ботанике, была еще одним важным влиянием для 12-летнего Барретта. В 1962 году он услышал песню «The Beatles Love Me Do» и увлекся поп-музыкой. Но на следующий год Боб Дилан поверг его в настоящую манию. По словам Гилмора, Дилан вдохновлял других на исследование новых путей, но Сид пошел так далеко, что это пугало. Он мог часами бродить по сельской местности, наигрывая песни на акустической гитаре. Летом 65 года Барретт был готов начать второй год обучения в арт-колледже на юге Лондона. Он добросовестно учился на художника. Сид принял психоделию очень серьезно и искренне, начав регулярно принимать ЛСД с лета 65 года. Один из его ранних трипов, где он носится по горам, ошеломленно смотрит на движение своих рук и прикладывает глазам грибы, был снят на пленку. В этом фильме он еще косит под Дилана, носит черное и коротко стрижется. Менее чем через год Сид превратится в пышно разодетого павлина, готового вступить в страну психоделии. Но важнее то, что он снова сошелся с группой, с которой он с перерывами играл с прошлой зимы. Ребята играли в колледжах, но не отличались от других подающих надежды британских ритм-блюзовых команд. Скоро все изменилось. Во-первых, Сид с помощью галлюциногенов понял, что реальность не более чем одно из состояний сознания, и начал писать песни. Во-вторых, песни группы, которая остановилась на названии Pink Floyd, становились все продолжительнее. В-третьих, Pink Floyd начали совмещать на концертах музыку с фильмами, слайдами и световыми шоу, первыми в Англии, хотя в Сан-Франциско это давно стало нормой. Когда Дэвид Боуи пришел на один из ранних концертов Pink Floyd в клубе «Марки» весной 66 года, он был поражен фронтменом с его белым лицом и глазами, подведенными черным карандашом. Строгие критики писали о некачественной бит-музыке и претенциозном нонсенсе. К осени «Нонсенс» начали воспринимать серьезно. Своими еженедельными концертами в октябре и ноябре Pink Floyd начали собирать огромные толпы последователей психоделии в церковном зале в Ноттинг-Хилл. Длинные импровизации на основе блюза закрепили за группой репутацию ведущей лондонской психоделической группы. Режиссер Питер Уайтхед, который знал Барретта еще по Кембриджу, рассказывал. «Pink Floyd играли идеальную музыку для того, что происходило там. Люди шли на их концерты с головами полными кислоты, и это меняло восприятие времени. Публика терялась в музыке, как и сами исполнители». Ночной клуб UFO в Тоттенхэме превратился в гнездо психоделической революции. Музыкант Артур Браун, который в то время постоянно выступал в UFO, был в полном восторге от Pink Floyd. Они опирались на Карл-Хайнца Штокхаузена, Уолтера Карлоса и электронику, а также на последние технические достижения. Добавьте ЛСД, работы пионеров джаза конца 50-х, точку зрения бессознательного, которая как раз вошла в оборот, в юношеский оптимизм, было чувство, что мы изменили мир. Барретт описывал свою музыку так. «Все это идет прямо из наших голов, и это не так уж трудно понять. Большинство людей понимают, что то, что мы играем, не просто шум». В течение 67-го года Pink Floyd дали 200 концертов. Около 7 тысяч человек заполнили огромный зал викторианского Alejandro Palace 29 апреля 67 года, где прошел благотворительный концерт под названием «The 14-Hour Technicolor Dream». Первыми на афише значились Pink Floyd, которые только что вернулись из Голландии. Это было одно из самых значимых событий лондонского андеграунда 60-х, в котором приняли участие почти 40 исполнителей, включая Джона Леннона и Йоко Оно, The Soft Machine, The Pretty Things и группу под названием... Ну, сейчас попробую произнести. The Utterly Incredible Too Long Ago to Remember Sometimes Shooting at People. Фу. Сид Барретт к тому времени уже начал переходить от состояния постоянной поэтической мечтательности кислотной амнезии. Большую часть 66 года он провел, экспериментируя с кислотой, совершенствуя гитарную технику, водя зажигалкой туда-сюда по грифу и заполняя страницы блокнота стихами. К началу 67 года Pink Floyd были готовы записать в студии некоторые оригинальные творения Сида Барретта. Джо Бойд, продюсер песни «Arnold Lane», записанный 27 февраля 67 года в студии Sound Technicas, рассказывал. Сид задал тон игры на психоделической гитаре. Менее чем через месяц EMI подписали с группой контракт и выпустили сингл. 1967 год был годом прорыва. Худой тихоня, со всклоченными волосами и мутным взглядом, Сид Барретт облегчил переход группы из психоделических погребов лондонского андерграунда к студии модной телепередачи «Top of the Pops». британский эквивалент Джима Моррисона. Он вдруг стал модной поп-звездой в полосатых брюках, шелковом галстуке и цветастом пиджаке. Подростковые журналы писали о нем как о загадочном человеке в группе и «цыгане в сердце». Сумасшествие маячило где-то рядом, среди других модно-декадентских явлений. Дэвид Аллен из «The Soft Machine» вспоминает. «Было модно сидеть с вытаращенными глазами, будто ты окончательно выжил из ума». К тому времени, как дебютный альбом «The Piper at the Gates of Dawn» 67-го, который Пол Маккартни назвал «нокаутом», дал новый толчок для Pink Floyd, Сид начал бесконтрольно падать в пропасть безумия. Молодой человек 21 года, написавший 10 из 11 песен, которые поражают воображение и спустя почти полвека, ушел в полномасштабный кататонический ступор. Сид все реже пел и брал в руки гитару. Августовские ангажементы были вовсе отменены. На вопрос журналиста о своем будущем Барретт ответил так. «Лучше не иметь установленной цели, иначе сознание будет ограниченным. Все, что я знаю, это то, что я сейчас начинаю меньше думать. Становится лучше». После осенней поездки в США и попыток написать продолжение для сингла «See Emily Play» получилось «Apples and Oranges». Pink Floyd присоединились к Джимми Хендриксу и The Move в общем турне. Басист Эйс Кеффорд, который сам скоро пережил первый срыв из-за кислоты и ушел из The Move, рассказывал. «Тогда голова Сида окончательно уехала. Он сидел в углу и играл с паровым двигателем, из которого вился настоящий дымок. Я попытался с ним заговорить, но он выглядел напуганным до смерти. Это всегда видно по глазам. Они полны ужаса. Паранойя. Вот что делает с тобой кислота, если ты чувствуешь себя уязвимым. Ты боишься всех и вся». Большинство из тогдашних искателей удовольствий были вынуждены вернуться из мира галлюцинаций в суровую реальность. Сид Барретт не покидал страну чудес. Истории о трипах длиной в неделю, когда поэт и эстет был заперт в шкафу для его же собственной безопасности – преувеличение, но не такое уж вопиющее. Бывало, что Сид запирал себя в ванной и был настолько не в себе, что не мог найти выхода. Питер Уайтхед. «Музыка могла бы быть успешной и делаться, если бы Сид попросту не жил в 24-часовом трипе каждый день». Неумеренное потребление кислоты привело золотое дитя психоделии к неизбежному эмоциональному коллапсу. Когда Сид не мог выйти на сцену, его подменял старый кембриджский друг-гитарист Дэвид Гилмор. Одна из последних записей Сида Барретта с Pink Floyd, песня «Jug Band Blues», которой остроумная игра слов уступила место торжественной прощальной лирике. «Мне все равно, что солнце не светит. Мне все равно, что нет ничего моего». Песня состоит из трех частей в разных тональностях и ритмах. Так что слушатели решили, будто ее слепили из трех недописанных отрывков. Ничего подобного. Сид Барретт так ее и сочинил. Когда он начал учить Pink Floyd новой песни, но каждый раз менял аккорды, музыканты решили, что с них хватит этого издевательства. Сид исчез из вида, но продолжал писать. «С помощью своего друга Дэвида Гилмора, очевидно, мы чувствовали свою вину. Нам казалось, что мы ему должны». Он издал альбом «The Madcap Loves» 1970, который был принят очень тепло и разошелся тиражом 5000 копий. Боссы и Май даже дали добро на продолжение, и в ноябре того же года вышел диск «Барретт». Оба альбома – классика психоделии. Безумный гений сыграл 3 хаотичных концерта и уехал в свой родной город, чтобы вести жизнь слегка эксцентричного обывателя. Его сестра Розмари до сих пор утверждает, что он не был по-настоящему сумасшедшим, просто чуть отличался от всех. 5 июня 1975 года располневший, лысый мужчина без бровей и с пластиковым пакетом в руках зашел в студию на Abbey Road, где Pink Floyd записывали альбом «Wish You Were Here». Басист Роджер Уотерс спустя почти час распознал в незнакомце Сида Барретта и до того расчувствовался, что зарыдал. По необъяснимому стечению обстоятельств бывший товарищ по группе явился в студию как раз в тот день, когда музыканты доделывали «Shine on your crazy diamond» — «Сияй, безумный бриллиант», песню, ему же и посвященную. Названный гость ушел тихо, без прощаний. С того дня никто из Pink Floyd больше не видел Сида Барретта, вплоть до его смерти в 2006 году. Когда The Beatles работали над эпохальным «Сержантом Пеппером» 21 марта 1967 года, к ним зашли застенчивые молодые музыканты из соседней студии. Это были Pink Floyd, которые буквально через стенку записывали свой дебютный альбом. Название альбома «The Piper at the Gates of Dawn», «Играющий на свирели у порога зари», было заимствовано из любимой книги Сида Барретта «Ветра в ивах» Кеннета Грэма, где на свирели играет бог Пан. Шедевр психоделического рока составили по-детски игривые кислотные гимны о причудливых космических пространствах, гномах, велосипедах, комнатах полных мелодий и даже об одном коте – Люцифер Сэм. Сид Барретт написал о своем домашнем питомце по имени Сэм. Нашпигованные звуковыми эффектами причудливые поп-песни соседствуют с выходами за пределы пространства-времени, вроде 10-минутной инструментальной пьесы «Interstellar Overdrive» или «Astronomy Domini» с ее монотонным перечислением небесных тел, раскатистыми гитарами и неземным органом. На пару с «Сержантом Пеппером» этот феерический альбом показал возможности поп-музыки в качестве формы искусства. По проторенной дороге Pink Floyd смело двинулись другие, а безумный гений Сид Барретт, написавший большую часть альбома, остался на обочине.